Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о грузинском переводе Библии. Гористая местность, лежащая между Черным и Каспийским морем и южнее Кавказских гор, на север от Армении, находилось древнее грузинское или Иберийское королевство. В настоящее время Грузия есть как одна из 15 советских республик, так само, как и часть Армянской республики. Относительно грузинского перевода существует две древних традиции. В первой из них говорится, что Грузия приняла христианство из Армении в 5 столетии нашей эры. Вторая традиция, которая принадлежит грузинам, в которой говорится, что христианство и христианское учение было передано им в Грузию из Константинополя гораздо раньше 5 столетия, а в начале 4 столетия. Традиция эта говорит, что император Константин из Константинополя послал в Грузию миссионеров, которые и христианизировали Грузию. Если объединить эти две версии в одну, то можно согласиться и признать обе версии, что в Грузию христианство, то есть проповедь Евангелия, во-первых, пришло из Константинополя в более раннем периоде, нежели 5-е столетие, а потом подпало под влияние и христианскую помощь в стабилизации и создании официальной грузинской церкви. Грузинская церковь после многих опрессий и преследований в своей более как тысячелетней истории остается все-таки верной своим религиозным убеждениям и христианским принципам. В армянской традиции говорится также, что изобретателем грузинского алфавита был Месраб, тот самый, который изобрел алфавит для Армении. О грузинском переводе в армянской традиции говорится, что перевод этот был сделан Месробом раньше 440 года. Иные дают для этого перевода иную дату, то есть около 570 года. И как говорят, что перевод Ветхого Завета был сделан из Септуагенты, а Новый Завет из сирийского перевода, который потом был проверен и согласован с точностью греческого оригинала. Манускрипт тот содержит в себе полную каноническую Библию, за исключением некоторых потерянных листов из Пятикнижия Моисея. Манускрипт этот состоит из двух томов. Относят его к семье кесарийских манускриптов, коридета, которые историк Евсей употреблял в первой половине 3-го столетия нашей эры. Манускрипт этот хранится в монастырской библиотеке на горе Афоне. Арабский перевод Библии и краткая история этого перевода. Аравия находится на полуострове в южно-западной части Азии, имея Персидский залив на восточной стороне, Индийский океан на южной стороне, Красное море и Акибский залив на западной стороне, Палестина и Сирия на северной стороне. В Аравии также включена Синайская пустыня, находящаяся между Суэцким каналом и Акабским проливом, и своей северно-западной стороной простирается к Средиземному морю. Такое географическое положение Аравии. Без сомнения, что аравийские пилигримы должны были присутствовать в Иерусалиме в день праздника Пятидесятницы в 30-м году нашей эры. Деяния апостольские, 2 глава, с 9 по 11 стихи. Как написано в послании к Галатам, в 1 главе, в 17 стихе, святой апостол Павел после своего обращения в христианство провел некоторое время в Аравии. Ведь он, как жестокий гонитель Церкви Христовой, то есть верующих христиан, которых он беспощадно преследовал, думая, что этим он служит Богу. Поэтому ему нужно было уединиться, возможно, в Аравийской пустыне, чтобы все происшедшее с ним на пути в Дамаск привести в надлежащий порядок. Анализируя своим блестящим интеллектом все происшедшее, чтобы решиться стать на иной путь, чтобы теперь быть вместо преследователя преследуемым и ради Христа посчитая все за ссор, чтобы стать апостолом язычников. Существует древняя традиция, что апостолы Петр, Варфоломей, Фома и Фадей проповедовали Евангелие в Аравии. Поэтому та же традиция говорит, что христианство там было насаджено в раннем периоде, но потом уклонилось и принимая участие нескольких еретических сект. С возникновением в Аравии магометанства в 612 по 632 год, которое почти уничтожило христианство в Аравии, после этого времени христианство в Аравии не возрождалось до большего значения. Арабский язык есть языком мусульманского Корана. Арабы походят из того же семитского племени, как и евреи. Согласно библейской традиции, они походят от старшего Авраамового сына Измаила, от Агары. Язык их так само, как и язык евреев семитского происхождения. Существует мнение, что арабский перевод Библии должен был существовать в раннем периоде христианской эры. Но если он и существовал, то перевод этот больше не существует, и о нем нету сведений. Тот арабский перевод, о котором для всех известно, был сделан в начале 8 столетия, то есть в 719 году нашей эры. Перевод этот был сделан, как думают многие ученые, из сирийского. Когда магометанство покорило окружающую Аравию страны, то арабский язык стал доминирующим языком в покоренных странах – в Египте, в Северной Африке, в Палестине и иных странах. Правда, что несколько переводов Библии или частей Библии были сделаны на арабском языке. Некоторые из этих переводов были сделаны из сирийского перевода, некоторые из греческого, коптийского, и даже есть один перевод, о котором говорят, что он был сделан из оригинального древнееврейского языка. Перевод этот был сделан для Ветхого Завета еврейским ученым Саадией Гаоном в 930 году нашей эры. Некоторые из упомянутых переводов потом свирались и корректировались из более точных манускриптов, которые своим текстом были ближними к оригинальному тексту. Кто делал эту работу перевода и сверки и корректирования, неизвестно. Но все эти переводы были позже даты, не раньше 7 или 8 столетия нашей эры. Магомед родился в 570 году и умер в 632 году. Он был основателем магометанской религии. С Евангелием или Новым Заветом он частично был знаком, но лишь из устной передачи, основанной на сирийских источниках. Несторианский перевод. Когда нестериане были осуждены за проповедование ними ересь на Ефесском соборе в 431 году, то основателя этого учения поместили в одном из монастырей. Многие из его последователей оставили это заблуждение и вернулись к евангельскому учению, согласно символу веры, принятому на Никейском соборе в 325 году. Персидские несториане не приняли этого догматического исповедания веры, а порвали свои духовные отношения с официальной церковью и организовали свою независимую церковь. Влияние их учения распространялось в Центральной и Восточной Азии. Они, то есть несториане, сделали несколько переводов Священного Писания на иные языки. Один из несториановских переводов назывался «Согдиян». Переводы их базировались на сирийских переводах, больше, нежели на копиях манускриптов, сделанных из оригиналов, древнееврейских или греческих. Вот этих переводов сохранились лишь фрагменты. Все они Божьей даты, с 9 и 10 столетия. Упустошительное нашествие Тамерлана, называемого бичем Азии, почти совершенно искоренило несториан, и о них стало лишь известно в 14 столетии нашей эры.